Глава 22. Лада, сейчас горим. Марат оттесняет меня от плиты. Кто звонил? Спрашивает, указывая кивком на телефон в моей руке. Ну же, Лада. Взяв за плечи, усаживает, а сам опускается напротив на корточки. Сразу заметил же. И хочется верить, что это не потому, что он такой внимательный, прям как известный английский сыщик, а потому что я ему не безразлична, что он меня чувствует. «Мама в Москве», — произношу на выдохе. Сказала, что хочет поговорить, я сдуру и ляпнула, чтобы она приезжала. «Не сдуру», — возражает Марат. «Ты все правильно сделала, сама же говорила, что твоя мама довольно специфичный человек. И мы не знаем, насколько хорошо ее обработали, так что да, мне будет спокойнее, если она приедет сюда. Заодно мы познакомимся». Вот совсем не смешно, хотя последние слова он произносит с усмешкой. Я понимаю, что Марат пытается меня приободрить, и кажется, он не против приезда мамы. Как он говорил мне, когда я как-то сказала, что не хочу его стеснять, что удобство для него на первом месте, и если бы мы с Кирой ему мешали, он бы сам снял нам квартиру. Спасибо, Марат. Улыбаюсь я и запускаю пальцы в его волосы. Мне нравилось так делать, когда он спал, хотя от моего жеста просыпался, перехватывал руку и целовал запястье. Казалось бы, мы немного времени провели вместе, но столько моментов. Вот такого личного, ритуального, интимного, чего у некоторых пар не бывает, пока они годами живут вместе. Лада. Марат вздыхает. Почему он будто сопротивляется, ведь вижу же, что хочет, что помнит. Замечаю взгляды, которые на меня бросает. А я так скучаю по нему. Так хочу снова проснуться рядом, окутанная его запахом. И я не сумасшедшая, мне все это не кажется. Что не так? Задаю я вопрос прямо. Хотя даже если передо мной Марат, который не похож на других мужчин, то и ему нужно привыкнуть к тому, что теперь в квартире он живет не один, что у него есть ребенок. Да, он справляется отлично, но к этому не так просто адаптироваться. «Все так», — кивает Марат, поднимаясь с корточки. «Старею только, долго так сидеть не могу, суставы болят». «Как думаешь, далеко мне до артрита?» «Да он же волнуется. Волнуется из-за нашей близости, из-за химии, которой пропитан весь воздух вокруг нас. Мое обоняние улавливает этот тонкий аромат, который я впервые почувствовала на улице Рима, когда мы возвращались в отель. Люди называют это притяжением, неосознанным, диким, страстью. Хотя первичная функция обоняния — это выбор партнера. И мой нос это все распознает более чувствительно. Тогда впервые у меня и проскочила мысль. Вот он, мой мужчина. Марат, я не ревматолог. Поддерживаю эту тему, раз уж он завел. Но думаю, что тебе рано об этом думать. Болезни, они пахнут по-другому. Ненавижу больницы поэтому. И чем же пахну я? Марат спрашивает, а потом, видимо, вспоминает, что этот разговор у нас уже был. Уверенностью, надежностью и сексом. Говорим мы в один голос. Да, мы оба помним. Все помним, как я поняла. Он же хотел меня позвать с собой тогда. Да, прошло 2 года, но я не верю, что это были просто гормоны. У них другой запах. Мы с Маратом после нашего негласно согласованного вердикта смотрим друг на друга. Только теперь я снизу вверх. Да, нам не надо слов. Мы слышим друг друга и без них, особенно вот в такие моменты, когда мира вокруг будто нет. Одно резкое движение, Марат притягивает меня к себе за талию и целует. Ох, эти поцелуи. Я помню их вкус, помню свои ощущения, но сейчас к ним примешивается и небольшая горечь. Но мне так вкусно. «Только ради тебя я впервые поступаю своими принципами», произносит Марат, но я сейчас не хочу спрашивать, что он имеет в виду. В данную секунду я не хочу от него отрываться, в следующую тоже, и каждую всей моей оставшейся жизни. Пусть у нас есть только этот момент, но он сейчас мой, и я хочу им насладиться сполна. Дорожка из одежды ведет из кухни в комнату. Я уже почти не чувствую губ, но остановиться не могу. Хочу целовать, касаться каждого сантиметра кожи. Вдыхать Марата, пить его, как блуждающий долго в пустыне путник, наконец, нашедший свой оазис. Каждое прикосновение обжигает, заставляет рвано дышать и сдерживать стоны, которые так и рвутся наружу. Ноги уже не держит, и Марат это понимает. Он все понимает. Знает, какой миллиметр моей кожи хочет его рук, его губ. Только не плакать, не плакать. Хотя понимаю, что это будут слезы счастья. Но боюсь, что Марат остановится. А он мне сейчас так нужен. Хочу его чувствовать в себе. Хочу забыть. Чтобы весь внешний мир хоть ненадолго исчез. Тот мир, где есть Сергей. То, что он называет любовью. Да пусть все и вся катится к черту. Я отдаюсь полностью этим ощущениям. Я, наконец, дышу этим мужчиной. Моим мужчиной. И не хочу вставать с его груди, и не хочу открывать глаза, только дышать им. «Какими принципами ты поступился?» Тихо спрашиваю, оставляя поцелуй на шее Марата. «Я не сплю с замужними женщинами», — отвечает он, а я едва сдерживаю смех. «Так дело только в этом, в штампе и кольце, которого, кстати, у меня нет. Я его оставила на приборной панели в машине, которую точно Сергей отследил в первую очередь. Представляю, как эта демонстрация его взбесила. Может, и не надо было провоцировать, но я хотела, чтобы мой посыл до него дошел. Но принципы есть принципы, и их я уважаю. И могу понять, несмотря на то, что Марат знал о моей ситуации, и не хотел все равно изменять самому себе. Будем считать, что это я тебя совратила. Улыбаюсь, на этот раз целуя плечо. Боже, да я сейчас действительно похожа на похотливую кошку, которая после долгой разлуки не может насытиться хозяином. Слава богу, что подъемный кран не вызывала. Марат смеется, прижимая меня к себе крепче, оставляет поцелуй на моей макушке и спрашивает. «Мне ж теперь придется на тебе жениться?» «Так я же замужем». Напоминаю, но с иронией. «Это ненадолго». Звучит как обещание. Как же мне сейчас хорошо. Это не просто не поддается описанию, для этого не найти подходящих слов. Хотя я вроде бы не маленьким словарным запасом обладаю. Марат, у нас обед полностью сгорел, или спасти можно? Поднимая голову, подперев ее рукой. Я жутко голодная. Я тоже. Он опрокидывает меня на спину, подминает под себя. Правда, совсем в другом смысле. А вот это мне нравится больше того, что в кухне на сковородке. И ведь Марат уже выучил, как спит Кира. Да по ней часы можно сверять, поэтому и идет на второй заход. Знает, что спать ей еще минимум час. Сегодня дочка вообще дает нам слишком много времени, будто знает, что оно нам необходимо. Мы успеваем и в душ сходить, и поесть, но как только завариваем кофе, звонит домофон. «Это кто?» Удивляюсь я, натягивая полотенце выше на грудь машинально. Без понятия. Марат пожимает плечами, но идет в прихожую, несмотря на свой внешний вид. У него-то полотенце вообще только на бедрах. Голос Марата, когда он тихо отвечает, шаги обратно. «Это твоя мама». Почти прибивает меня к стулу. И если ты ей не давала адрес, то я даже догадываюсь, кто это мог быть. Беру телефон, оставшийся на беззвучном в кухне, и вижу три пропущенных. Что ж, будем надеяться, что это простое родительское переживание за меня.